Пролог. Мужчина был красив, необычной красотой, демонической. Отсветы горящих свечей играли в каштановых прядях, тенями подчеркивая суровые черты благородного лица. Темные глаза взирали с восхищением. В них горело настоящее пламя. Оно же пылало в глубине черных рогов, золотыми кольцами в их основании. Я неспешно поглаживала их, лежа на обнаженной груди мужчины. Не боялась. Это был тот редкий случай, когда я осознавала свой сон и могла им управлять, потому позволяла себе касаться мужчины и совершенно не переживала из-за аксессуара в виде рогов на голове. Это был лишь сон, грезы, видимо, материализация моих проблем в личной жизни. «Ты красивый», — грустно улыбнулась я. «Почему таких мужчин не бывает в жизни?» «Я бы даже пережила наличие рогов». Внезапно в моей руке появился кинжал. В идеально гладком лезвии отразилось мое изумленное лицо. «Что?» Контроль над сном исчез. Рука поднялась над беззащитной грудью мужчины. «Предательница!» Тепло нежного пламени в глубине глаз незнакомца сменилось яростным пожаром. «Как ты могла?» Он стремительно перевернулся, и через мгновение я оказалась прижатой к кровати его телом, а запястье сжимала крепкой хваткой. Боль пронзила сознание. Меня затопила паника. Я забилась под незнакомцем, пытаясь вырваться, но он не отпускал. Наоборот, стиснул рукой мое горло. Дыхание оборвалось. «Валери!» Ворвался в сон голос отца. Пугающее видение рассеялось. Часто моргая, я огляделась. Вокруг поднимались громады деревьев, в небе сверкали звезды, рядом весело потрескивал костер, разнося в стороны запах дыма и пережаренного зефира. «Я заснула?» — глупо улыбнулась, отводя назад, налипшие на влажный от пота лоб волосы. Возле огня под теплым одеялом было жарко. Наверное, потому и приснился такой местами горячий сон. «Да, не переживай, поздно же». Отец ободряюще похлопал меня по плечу. «Что тебе снилось?» В родных глазах поселилось искреннее беспокойство. Мы не были похожи. Никто никогда не верил, что мы родственники. У него карие глаза, у меня голубые. У него пепельные волосы, я шатенка. Он плотно сложенный, невысокий. Я тонкокостная. В детстве вообще была дистрофичной. Но различия во внешности не меняли того факта, что для меня в мире нет никого роднее и ближе. Моя мать погибла, когда мне было 3 года. Он так и не сошелся ни с кем, посвятил свою жизнь мне, любил меня, поддерживал, несмотря на мои странности, и всегда в любой ситуации оставался на моей стороне, даже когда я была виновата. Например, в 3-м классе меня начали гнобить из-за моей необычности. Одна девочка особенно сильно разошлась, и я толкнула ее. Знала, что по коридору в этот момент пробежит старшеклассник, сшибет ее, и она упадет с лестницы. В моих силах было предотвратить несчастный случай, но я воплотила его в жизнь. Что взять с испуганного ребенка? Та девочка сломала руку, а я призналась отцу в своем грехе, но он не стал меня ругать. Предложил переехать. Снова. Мои особенности создавали нам множество проблем. Мне снилось... Я смутилась, вспомнив красавца, на котором лежала во сне, но тут же вернулся ужас. Горло будто до сих пор болело, словно меня на самом деле душили. «Незнакомец с рогами. Просто сон. Невещий», — усмехнулась глупо. «Невещий». Отец растерянно провел ладонью по коротким светлым волосам и нахмурился, отчего на лбу ярче обозначились морщины. «Давай приступать к нашему ритуалу, ведьма моя». И лукаво улыбнулся. «Пап, ну это так глупо!» В очередной раз запротестовала я. «Хорошо же провели день. Зачем его портить такой нелепостью?» В честь моего дня рождения мы решили выбраться на природу и действительно замечательно провели время. Несколько часов перехода по лесу вывели нас к обширному озеру. Отдаленность от города обеспечила нам полное уединение. На многие километры вокруг только звери и никакой цивилизации. Даже сеть не ловит. Мы хорошенько искупались, половили рыбу, сварили уху, а потом посидели у костра, поджаривая зефир. За этим занятием я и задремала. «Не глупо, это же наш секрет с самого детства». Он мне заговорщицки подмигнул и отступил от моего спальника. Наш секрет довольно прост. Я с детства была ненормальной, и папа придумал для странного ребенка игру в общую тайну. В соответствии с созданным давно сценарием «Я ведьма», но живу среди обычных людей и должна скрывать свое происхождение. Само собой, с возрастом и так стала понятной необходимость молчать о необычных способностях, чтобы не схлопотать по лицу, не нарваться на буллинг, ну и не получить путевку в дурку. Но отец все равно старался поддерживать нашу игру, рассказывал мне о ведьмовских ритуалах, даже иногда их организовывал. Вот и сегодня он предложил провести магическую инициацию. «Вставай, я все подготовил, пока ты спала». Он взял меня за руку. Запястье на миг пронзило фантомной болью, вновь возвращая меня в ужас сна. «Что такое?» — забеспокоился он, заметив, как я скривилась. «Ладно, только потом мы ляжем спать. Я где-то ударила руку. Болит». «Расслабься, Валерия, и повеселись», — подмигнул он мне. Покачав головой, я выбралась из спальника и поправила мятую после сна рубашку. Стоило развернуться к берегу реки, как с уст сорвался удивленный свист. Отец действительно подготовился, выложил из серых камней круг, по краям которого воткнул в землю горящие факелы, а между ними расположил миски с водой. «Не свисти, дурацкая привычка», — проворчал он, вызывая у меня улыбку. «Отец замечательный, но все же не пример идеального воспитателя. Чтобы наладить со мной общение, он учил меня биться на мечах, а чувство моды и стиля привил, отправив в школу моделей. Ни то, ни другое особо не прижилось, но многое усвоилось. Я могла снести мечом голову соломенной мишени, стоя на стрипах. Так себе навык, но лучше хвастаться им, чем умением видеть незримое». «И что надо делать?» — поинтересовалась я, приближаясь к каменному кругу. «Просто встань в центр и прочувствуй стихии. Огонь, вода, воздух и земля. Одна из них станет для тебя главной». Отец произнес эту речь так торжественно и серьезно, что вдоль позвоночника пробежался холодок. На самом деле это выглядело жутко и совершенно ненормально, как иногда моя жизнь. «Хорошо». Тяжко вздохнув, я сделала, что от меня требовалось, каждым шагом и движением транслируя свое отношение к происходящему. Стоило встать в центр круга, как полная луна вышла из-за туч, роняя серебристые лучи света в чаше с водой. Пламя факелов запылало ярче. Стало жутко. Мне не 6 лет, чтобы со смехом зжигать свечи по углам тетраграммы. Теперь я максимально нормальная, больше не заглядываю в будущее, не прислушиваюсь к шуму леса, глушу вещи и сны и хожу на свидание, как нормальная девушка. Мне как раз предстоит одно, самое первое в жизни. Хотелось прийти на него без нервного тика и ожогов от неправильно сделанных факелов. Но, кажется, не судьба. Ходить мне девственницей, пока кто-нибудь не сойдет с ума настолько, чтобы заняться благотворительностью. Уж про семью и детей и вовсе молчу. «Сосредоточься, Валери. Прислушайся к себе». «Пап, что ты сделал с факелами? Они не взорвутся?» Я обратила к нему строгий взгляд. «Почему же ты не спрашиваешь, что я сделал с луной?» Ухмыльнулся он напряженно. «И так понятно. Бросил в миски фонарики». «Валери, сосредоточься», — попросил он, вновь закатив глаза. «Это очень важно». «Ладно, пап, ладно. Но это последний раз, когда я иду у тебя на поводу». «Просто выбрать. И тогда отец успокоится. Мы ляжем спать, а завтра проведем еще один замечательный день у лесного озера. Наверное, и стоит выбрать воду. Сильная стихия, возрождающая». «Вода, пап, теперь все? Я сделала шаг к линии круга. «Нет, Валери, ради меня. Сделай все правильно», — попросил он. «Хорошо». Прикрыв глаза, я набрала полные легкие воздуха и медленно выдохнула, обращаясь к внутренним ощущениям. Лес пел различными оттенками. Я всегда старалась глушить их, не прислушиваться, но сейчас сознательно осязала мир вокруг себя. Неистовый огонь, спокойная вода, беспечный воздух, непоколебимая земля. 4 стихии, среди которых надо выбрать свою. На миг я почувствовала каждую из них. Так ярко, что испугалась. «Пап, давай хватит, а?» — попросила я, но голос предательски дрогнул. «Последнее. Порежь руку». «Это уже слишком», — возразила я, но он уже бросил мне нож. Я была так растеряна, что не сумела его поймать. Лезвие проехалось по пальцу. На порезе начали набухать алые капли крови. «Пап, это перебор!» Притопнула я ногой и почувствовала, как по земле прошла вибрация. Капля крови соскользнула с пальца и скрылась в траве под моими ногами. Камни круга вспыхнули красным светом. «Какая стихия, Валери? Ну же!» «Пап, хватит!» Я задыхалась. Мир вокруг меня поплыл, стал восприниматься будто в тумане. Глаза слезились от дыма, на коже выступила испарина. «Стихия, Валери!» «Стихия!» — повторила я, вновь закрыв глаза. Но не из желания прислушаться к ощущениям, а от страха. Вокруг меня поднимались пугающие тени. До слуха доносился треск огня, бурление воды. Ветер яростно дергал волосы. Земля под ногами дрожала. Ее вибрация поднималась от ступней по ногам, скользила по позвоночнику и отдавалась силой в кончиках пальцев. Снова и снова создавая своеобразную мелодию. Чтобы успокоиться, я начала прицокивать языком, повторяя этот ненавязчивый ритм. «Земля. Значит, земля. Эта стихия редко выбирает ведьму». Донеслись до слуха слова отца, и все резко закончилось. Ветер стих, огонь потух, чаши треснули, расплескивая в стороны воду. «Папа, дурацкий спектакль, ты меня напугал!» Я вновь рассерженно притопнула ногой. «Это не спектакль, Валери, разве не чувствуешь силу?» Он был спокоен, хотя настал момент, чтобы обратить эту глупость шуткой. «Нет, конечно», — соврала я, хотя действительно ощущала вибрацию земли кончиками пальцев. «Больше никогда». Моя отповедь оборвалась, когда между мной и отцом сформировался голубоватый светящийся шар. «А это что, голограмма? Не на что тратить деньги?» Разъярилась я, подлетая к этой дурацкой проекции, и в порыве ярости вошла в нее. Меня резко дернуло вперед. Мир завертелся перед глазами. Колени взорвались болью, когда встретились с полом. Именно с каменным полом, а не с землей. «Что?» Оглядевшись, я с ужасом осознала, что нахожусь уже не в лесу, а в незнакомом темном помещении. Передо мной по-прежнему пылает этот голубой шар, а по другую сторону от него стоит моя точная копия, только волосы длиннее, и на ней дурацкое платье с пышной юбкой, будто взятое на прокат в музее. «Валери!» Из шара вылетел отец. Он рухнул на пол возле меня, но тут же приподнялся. «Взять предателя!» Прогремел откуда-то сзади незнакомый мужской голос, и к отцу рванули мужчины в настоящих доспехах. Меня будто перенесло на костюмированную вечеринку сектантов. Двое из них схватили сопротивляющегося отца за руки, подняли его с пола. Он сумел вырваться, ударить одного из них по лицу, но со спины к нему подобрался другой мерзавец, намереваясь атаковать мечом. «Нет, не подходите». Я вскочила на ноги, бросилась на него, вцепилась в волосы, другого толкнула ногой. «Закрывай, Виолет». Снова раздался незнакомый голос. На миг мы с моей копией столкнулись взглядами. «Прости», — прошептала девушка одними губами и вдруг прыгнула в голубой шар. Она исчезла, и странная голограмма рассеялась. В помещении мгновенно стало темнее. Свет теперь исходил только от окружающих нас факелов, что были воткнуты в пол, точно повторяя придуманный отцом ритуал. «Нет, эта тварь сбежала», — проревел словно раненый зверь мужчина. Я висела на плече одного из сектантов и увидела его лишь мельком. В отличие от остальных, он был облачен в ярко-синие одежды с мехом. Впрочем, это мало интересовало. Я, наконец, добралась до шеи обидчика и вцепилась в нее зубами. Рот наполнился солоноватым привкусом крови. Бедняга взревел от боли и выпустил свое оружие. Я тут же бросилась к нему, схватила меч в руки и развернулась, намеренная защищаться до последнего. Отец тоже дрался, как лев, раскидывал злоумышленников голыми руками. Но у нас было двое, а их десяток. «Папа, сзади!» — крикнула я испуганно. Только отец не успел среагировать. К нему подлетели со спины. Лезвие меча ударило по его плечу, и папа со вскриком упал на колени. «Нет, не подходите к нему!» Бездумно махая своим оружием в разные стороны, я метнулась к отцу, но не сумела до него добраться. Ко мне наперерез бросились сразу трое. Меч отобрали, а меня скрутили, вывернув руки за спину. «Что делать, мой король?» — обратился один из воинов к мужчине в синей одежде. «Не смейте его трогать!» — прокричала я отчаянно. «Мы сообщили свои координаты перед поездкой. Нас будут искать и...» «Заткнись!» Мужчина моментально приблизился ко мне. Я лишь вскрикнула, когда его ладонь силой налетела на мою скулу. Боль пронзила сознание. Перед глазами замелькали цветные мушки. «Не могу поверить, она сбежала!» — проговорил он, словно ни к кому не обращаясь. Сморгнув слезы с глаз, я снова подняла на него взгляд. Высокий шатен лет 50 в синем атласном костюме и меховой мантии. Лицо приятное, но искаженное выражением ярости. «Что ж, у нас хотя бы есть замена», — хмыкнул он, скользя по мне неприязненным взглядом голубых глаз, так похожих на мои. «Валери, да? Или ты сменила имя?» «Валери», — сглотнув кровавую слюну, кивнула я. «Пожалуйста, мы ничего не сделали и...» «Молчать!» Он вновь замахнулся, но на этот раз не стал ударять, а дернул себя. «Твой муж не оценит синяков». «Муж?» — задохнулась я на миг. «Этот мужчина тебе очень дорог», — он указал настоящего на коленях отца. Вокруг него на полу постепенно расползалась кровавая лужа. «Нет, Валери ни на что не...» — заговорил он, пытаясь меня предостеречь. Один из стражников тут же ударил его эфесом меча. Папа повалился на пол и затих. «Нет, не трогайте его, пожалуйста», — взмолилась я, задергавшись в хватке стражника. «Пожалуйста». Страх сжимал горло, но я была готова на все, чтобы защитить единственного близкого мне человека. «Хорошо», — довольно кивнул мужчина. «Он будет жить, пока ты будешь слушаться. Поняла?» «Да», — подтвердила я сипло. «Тогда отпустите ее, глянем, насколько ты послушна». Хватка на руках исчезла. Я чуть не рухнула на пол от неожиданности, но тут же выпрямилась. Дыхание сбивалось. По щекам скользили непрошенные слезы. «На колени, девочка, с тобой говорит король и отец». «Отец?» — изумленно вторила я ему. «На колени!» — рявкнул он, и мне ничего не оставалось, как подчиниться. «Молодец!» — похвалил. Стоило мне рухнуть перед ним на пол. «Вы обещали», — прошептала я. «Предателя отвезти в темницу. Он не должен умереть. Вызовите для него лекаря». Хмыкнул он, отворачиваясь от меня. «Валери отвезти в подготовленные для нее покои. Пусть лекарь займется и ей. К завтрашнему утру на ней не должно быть ни одного повреждения, и она должна стать полной копией сестры». «Сестры?» Я обратила к нему шокированный взгляд, но мужчина снова меня проигнорировал. «Что же происходит?»